Конец цитаты. Вряд ли заслужили бы эти христиане и иудеи подобной похвалы, если бы читаемые ими откровения были фальсифицированы, если бы они следовали искаженному писанию. То же замечание справедливо и в отношении аята 3-199, благосклонно отзывающегося о тех людях Библии, которые веруют в Бога, в ниспосланное вам, то есть мусульманам, и в ниспосланное им, то есть в Библию. Конец примечания. Согласно аяту 2.121, те, кому даровали мы Писание, читая его надлежащим образом, те истинно верующие в него, а отвергающие его обречены. Конец цитаты. Как разъясняет крупнейший комментатор Корана ат-Табари, речь здесь идет об иудеях, современниках пророка, а под надлежащим чтением имеется в виду следование Писанию, ниспосланному Моисею, кавычки открываются, таким, каким оно было ниспослано им. Конец цитаты, не изменяя его и не искажая ни толкованием, ни чем-то иным. Примечание 17. Близкую интерпретацию дает Джалаляйн, полагая, правда, что в нем подразумеваются приезжие из Эфиопии христиане. Тот же ат-Табари отвергает толкование аята 2.121 в смысле указания в нем на мусульман и на Коран соответственно, ибо, как справедливо отмечает комментатор, весь контекст посвящен сынам Израилевым. Вместе с тем, некоторые сторонники мнения об искажении Библии цепляются именно за эту вторую интерпретацию. Так, в частности, выступает М. Али, автор известного перевода Корана на английский язык, с которого был сделан соответствующий русский перевод. Примечательно, что этот аят оставлен без комментариев и в переводе Корана Кулиева, и в достаточно пространном комментарии к Корану «Значение и смысл Корана». Авторы Аль-Мунтахаба полагают, что в аяте обозначена группа иудеев и христиан, которые вникли в свои подлинные писания, и они читают их надлежащим образом, замечая искажения в них, и поэтому веруют лишь в истинную часть этих писаний. Конец примечания. 6. Коран призывает иудеев и христиан строго придерживаться Библии. По аяту 5.66, если бы они соблюдали Тору и Евангелие, исполняя ниспосланное им от Господа их, со всех сторон стекало бы к ним добро. А последующий 68-й аят той же суры увещевает людей Писания. Вы не будете иметь под собой ничего прочного, покуда не будете соблюдать Тору и Евангелие, исполняя ниспосланное вам от Господа вашего. Примечание 18. Валь-Мунтахабе. Толкование аята 5.66 звучит так. Если бы они берегли Хафизу, Тору и Евангелие в том виде, в каком они были ниспосланы в аят 5.68, вы не будете на прямом пути религиозной истины, пока вы не объявите обо всех заветах, повелениях и заповедях, ниспосланных в Торе и Евангелии. Конец цитаты. Авторы словно не замечают, что такое толкование первого аята, упрекающее иудеев и христиан в искажении первоначального текста Библии, не согласуется с толкованием второго аята, по которому от иудеев и христиан требуется провозглашение имеющегося у них подлинного текста. Конец примечания. Кроме того, аят 5.47 предписывает, чтобы последователи Евангелия судили согласно ниспосланному Богом в нем. И аят 5.43 даже выражает удивление, как иудеи обращаются к пророку Мухаммаду за судейством, раз у них есть Тора, в коей содержится суд Божий. 7. В аяте 2.44 Всевышний, обращаясь к сынам Израилевым, вопрошает: «Как станете вы повелевать людям добро, сами забывая творить оное, при том, что вы читаете Библию?» В другом же аяте 2.113 сообщается о взаимных обвинениях иудеев и христиан, когда каждая сторона считала другую, не имеющей под собой ничего, выражает удивление по этому поводу, ибо обе стороны читают единое Писание. Примечание 19. По классическим комментаторам, Бог порицает тех и других, поскольку в Евангелии содержится подтверждение посланничества Моисея, а в Торе — посланничества Иисуса. Конец примечания.